13 июня 2014 года. Рим. Полет был короткий. Европейцы назвали такие полеты прыжками. В Германии между Берлином, столицей империи, и Франкфуртом на Майне, деловой столицей Европы, каждые полчаса ходит межконтинентальный Юнкерс 600, в котором салон переделан только на один класс, экономический. Продолжительность полета меньше часа. Взлет, и не успел насладиться полетом, сразу же посадка. Тут почти то же самое, только в качестве электрички выступает старый Боинг 747. Вернувшись из Милана в Рим, от детективов Крис узнала, что объект посещал одно место, от посещения которого в его возрасте и при его положении следовало бы воздержаться. Это было некое старое палаццо, стоящее на самом берегу Тибра. Это место нельзя было назвать борделем. Скорее, это было местом, где процветало сводничество. Обучение ныне стоит дорого, поэтому юные нимфы и молодые отроки зарабатывают на жизнь в таком дорогом городе, как Рим, и на образование самыми разными способами. Люди, которые держали это место, брали с клиентов плату за вход, но с молодыми людьми и девушками, которые там бывали, приходилось договариваться самостоятельно и не всегда за деньги. В конце концов, покровительство – это не совсем проституция. А там бывали, к примеру, кинорежиссеры, продюсеры, стилисты и влиятельные люди из мира моды. Так что договориться можно было о многом. В этот своего рода клуб принимали, как и британские клубы, решением собрания участников. Вступительный взнос составлял 500 тысяч лир. И еще владельцы всего места жили за счет того, что здесь всегда можно было раздобыть запрещенный абсент, легкие наркотики и таблетки без рецепта, на которых сидели очень и очень многие в римском высшем свете. Тяжелыми наркотиками здесь не торговали, потому что здесь была не подворотня. Снять, с кем именно вышел барон Карло Палетти, оба раза не удалось, но сам факт посещения этого заведения был скандалом, обычной грязью, которую и разыскивают журналисты-инвестгейтеры. Но только Крис этого было мало, потому что она нацелилась на куда более крупную добычу и не разменивалась по мелочам. Затем она пошла вечером следить за этим местом на берегах Тибра, местом сексуального раскрепощения сильных мира сего. Она и сама не поняла. Может быть, хотела сделать несколько снимков. Для журналиста никогда не бывают лишними снимки сильных мира сего, входящих в сомнительное место, даже если эти журналисты не папарацци. Возможно, просто из-за какого-то болезненного, нездорового любопытства. Она читала про бордели, про женщин, там находящихся, совершенно опустившихся в моральном смысле. Но она и представить себе не могла, как может девушка, студентка, обучающаяся в университете, собирающаяся потом пойти на серьезную работу, по вечерам подрабатывать в таком вот мерзком месте, продавая свое тело. Еще сложнее было представить себе в такой роли молодого человека. Крис была англичанкой, в Англии содомия в порядке вещей. Но, как и все нормальные люди, она испытывала к содомии инстинктивное отвращение. Журналисты-инвестигейторы способны работать по нескольким направлениям одновременно. Пусть у нее конкретно цель Карло Палетти, репортаж о проституции на берегах Тибра тоже лишним не будет. В журналистской среде остро-социальные репортажи, понимающие неприятные и болезненные темы, ценились не меньше, чем журналистское расследование. Если ей удастся потом опознать посетителей этого места и тех, кто там работает, кого-то разговорить, сопроводить все это приличным видеорядом, любой хороший журнал с радостью примет написанную статью или серию статей. Возможно, там она увидит и Палетти. Патруль САС, прикрывавший Крис, прибыл в Рим автомобилями. Один из сасовцев, опасаясь неладного, сел в тот же самолет, что и журналистка. Ее побег в аэропорту Рима Они просто не успели взять ее под контроль, как она улетела, неизвестно куда. И неизвестно как снова оказалась в Риме. Насторожил их. И теперь они контролировали ее достаточно плотно. Крис сняла комнату в пансионе. Они сняли комнату напротив и установили следящую аппаратуру. Скучать не приходилось. Журналистка была довольно неугомонной. Сейчас у следящей аппаратуры был Рик, а командир патруля САС, лейтенант Алан Сноудон, сидел перед своим планшетником и просматривал кадр за кадром то, что они успели снять в Милане. Сейчас записывающая аппаратура была доступна как никогда. В каждом мобильном телефоне была высококачественная цифровая камера, а современную видеокамеру можно было положить в карман. Потому каждый офицер САС имел при себе аппаратуру и снимал все, что показалось ему необычным или подозрительным. А камера работала все время. Он чувствовал опасность. Почувствовал ее еще в Милане, сам не понимая почему, но почувствовал. Где цыгане? Он ни на секунду не верил, что они появились случайно. Вопрос только в том, кто их послал. Обычно цыгане в таких делах не участвовали. Они были практически неуправляемы. Могли взять деньги и ничего не сделать. Те еще гаврики. Ни одно серьезное агентство не стало бы привлекать цыган для выполнения грязной работы. А в том, что им противостоят не преступники, а профессионалы, граф был уверен. Иначе они давно бы их срисовали. Против них играл кто-то очень серьезный. Не еще эти проклятые убийства. Все как на иголках. «Ал!» — резко сказал Рик. «Движение!» Граф остановил просмотр. «Господи, только не это! У нее шило в заднице, что ли?» «Сэр!» «Пойдут я, Том и Рик. Жучок показывал, что цель движется. Джо, останешься здесь на телефоне. Птичка вот-вот сорвется с гнезда. Может быть, кто-то захочет навести гнездо в ее отсутствие. Все понятно?» «Так точно». Аллан и Рик, бывший лондонский футбольный болельщик, пошедший в армию, чтобы не попасть в тюрьму, наскоро переоделись. Было жарко, но они были вынуждены носить что-то вроде ветровок, худи с капюшоном, чтобы скрыть аппаратуру и, возможно, оружие. В этом облачении они были похожи на мстителей из какого-нибудь комитета бдительности. Сейчас Рик накинул на себя эту дрянь, а Аллан облачился в жаркую мотоциклетную кожаную куртку. Том уже был одет, как обычный итальянец, крикливо и безвкусно. Оружия у Алана не было совсем, а у Рика и Тома в тайнике, в машине. Чтобы добраться до тайника, нужно как минимум 2 минуты. Проклятые убийства спутали всем карты, мать их так. По пожарной лестнице, ключ от этой двери они раздобыли еще в первый день, они сыпались вниз. Рик и Том сели в их Альфу 159, а Алан оседлал свой мотоцикл. Это был действительно его мотоцикл. Он так и въехал на нем в страну, проехав через всю Европу. Это был Триумф Команда 1200 ТТ. Настоящий зверь с гоночным мотором. Почти такие же участвуют в смертельно опасной турист-трофи на острове Мэн. Алан отлично справлялся с этой штукой. В гонках на острове Мэн он участвовал 4 раза. И несмотря на то, что ничего не выиграл, а один раз чуть не свернул себе шею, этот факт давал ему право считаться профессиональным гонщиком. Рик и Том на Альфе выехали первыми. Алан стал ждать. Его мотоцикл был как минимум вдвое быстрее любого автомобиля, даже в относительно свободном ночном Риме. Рик будет вести его по радио. Его ревущего монстра из-за звука мотора трудно не заметить. Надо было бы взять скутер. Типичную итальянскую осу. Каких на улицах полно, и никто не обращает на них внимания. Но граф Сноуден перестал бы себя уважать, если бы оседлал эту слабосильную мерзость. У Крис был маленький Фиат. Она взяла на прокат именно его, потому что он напоминал ей и по повадкам, и по габаритам ее мини, который был у нее в Лондоне. Не надо привыкать. Она переоделась в неприметную одежду и взяла с собой 5 дополнительных флеш-карт, а также ночную приставку, которая могла использоваться и для фотокамеры, и для видеокамеры. Еще у нее было полупрофессиональное подслушивающее устройство, представлявшее собой что-то вроде направленной телеантенны с ручкой, небольшую коробочку преобразователя и наушники. То, что 10 лет назад было доступно лишь профессионалам разведок, сейчас можно запросто выписать по интернету любому гражданскому. Проблема в том, что, обзаведясь подобными штуками, гражданские начинают лезть в такую мясорубку, в которую побоится лезть даже профессионал. Помните про человека, который не знает, что такое акула? Искомое здание на Тибре она нашла довольно быстро. Помогли фотографии этого места, любезно предоставленные ей детективами. Уже стемнело, над городом висела луна, и сам город, город на холмах с 5000-летней историей, не спал. На улицах горело освещение, и он как будто бы подсвечивался снизу. Небо было не черное, а какое-то полосами, что ли, где антрацитно-черные участки чередовались с участками более светлыми, особенно на горизонте. Совершенно потрясающее зрелище. Крис проверила аппаратуру, подтянула к себе поближе термос с кофе, который любезная владелица пансиона наполнила для нее. Она и не подозревала, что вступила на путь, ведущий прямиком к смерти. Машина появилась довольно быстро, примерно через час после того, как она заняла позицию. Когда ее фары осветили набережную, Крис ехала вниз по сиденью, таким образом спрятавшись, чтобы не привлекать внимания. Машина прокатилась мимо, величественно и почти бесшумно, как призрак. Выглянув, она не смогла сдержаться и удивленно присвистнула. Такую машину она никак не могла ожидать на улицах Рима. Это был Daimler DS-420, редчайший пример выпускаемого серийного лимузина, не уступающий по престижу таким континентальным маркам, как Daimler Benz Pullman, Maybach, Horch, Russabout. Вещь в себе, выпускаемая на удлиненной базе 10-го СС, часто бронированная, на такой машине едет ее величество, королева, точнее, теперь уже его величество, король. Но какая разница? Даймлер был маркой в себе, ее мало кто знал в Европе. Даймлер у людей ассоциировался с германской маркой Daimler Benz, выпускавшей 1,5 миллиона машин в год. В отличие от немцев, британским мастерам никак не удавалось добиться высокого качества сборки машины. Двигатель пожирал много топлива, и машину требовалось постоянно ремонтировать. Тем не менее, эту машину предпочли, кроме британского двора, еще и шведский, а также великий герцог Люксембурга. Британии нередко говаривали: «Аристократы ездят на Даймлере, ну вы реши на Роллс-Ройсе и Бентли». В Риме такая машина представляла собой пример непрактичности. Богатые люди здесь ездили либо на бронированной ланче тема, либо выбирали роскошный в то же время не слишком большой по габаритам Maybach 53. На Даймлере же, тем более серии DS-420, по Риму просто невозможно было бы передвигаться днем. Однако кто-то передвигался на нем по Риму ночью. Она успела сделать несколько снимков с использованием прибора ночного видения, когда массивный, как бегемот, неповоротливый автомобиль заезжал во двор старого дома на берегу Тибра. Здесь, как и во всех итальянских домах старой постройки, имелся внутренний дворик. Не успела она понять, что происходит, как автомашина стала выезжать снова на дорогу, разворачиваясь противоположную от нее сторону. Кого-то забрали. Крис, как и ту кошку, сгубила любопытство. Увидев удаляющиеся красные огни, она включила мотор и последовала за отходящей машиной. Ее не покидала мысль, что это все неспроста, и она твердо намерена была разузнать, что к чему. Каир ее, увы, ничему не научил. Сбавив обороты до минимума, на высоких его мотоцикл завывал, словно грешник в аду. Граф подкатил к черной Альфа-Ромео, стоящей неподвижно, многим дальше по улице от того места, где стоял автомобиль журналистки. «Что?» — спросил граф, удерживая мотоцикл, как жеребца, сильными ногами. «Она куда-то сорвалась и поехала!» Граф выругался. «Черти ее носят на ночь глядя!» «И еще!» — предупредил его Рик. «Я кое-что увидел подозрительное». «Что именно?» «Тачку, каких здесь быть не должно. Даймлер 420 серия, как в королевском кортеже. Я и не думал, что в Риме такие есть». «А когда он проехал?» «Да вот недавно». Графу это не понравилось. Все как в дурном детективе, а чутье буквально кричит о том, что дело дрянь. Он достал планшетник, переключил в GPS-режим. Точка на экране была, и она двигалась. Поехали. Из Рима они выбрались достаточно быстро, направились на юг, как раз параллельно той дороге, по которой шли миланские поезда. Это 4-е национальное шоссе. Даймлер прибавил, теперь он шел под сотню, и точно так же была вынуждена прибавить Крис. В слоноподобном лимузине скорость чувствовалась совсем не так, как в маленькой букашке Фиат, и ей пришлось постоянно подруливать, чтобы держать машину на полосе. Ее не заметили, или тем, кто ехал в этой машине, было наплевать. Фар Крис не включала, светила луна, и все было отлично видно. Потом Даймлер свернул, громадная машина не могла резко маневрировать, и Крис смогла подготовиться к маневру и тоже выполнить его чисто. Они свернули на какую-то дорогу, почти лесную, мощеную камнем, и поехали по ней. Деревья обступали дорогу с обеих сторон. Этот человек был ростом почти под 2 метра. Но, когда было нужно, он мог красться, как тень, совершенно бесшумно. Только потеряешь бдительность, и вот он у тебя за спиной. В Персии враги его прозвали змеей, существом, шаги которого не слышны. Исламской шурой он был приговорен к смерти, причем смерти мучительной. На Востоке всегда разделяли обычную смерть и смерть мучительную. Приговор действовал до сих пор. В Италии он жил уже несколько лет. За это время он выучил язык и научился существовать в чужих городах, уходить из-под ударов и наносить свои, внезапно, жестоко и эффективно. Здесь у него не было клички, но зато было имя. Его звали брат Витторио, когда вокруг были чужие, и послушник Виктор, когда только свои. Произошедшее в последнее время убийство сказались и на его деятельности. Усиление мер безопасности сказалось со всех. Он вынужден был свинить свою ланчу интеграле на небольшой фургончик «Фиат» и надеть спецовку. Теперь он был сантехником, специалистом по ремонту водопровода и канализации. Его машина была полна обшарпанными железными ящиками, грязным тряпьем, спецовками, которые были такими грязными, что их можно было ставить в угол, витыми канатами, которые использовали для пробивания засоров в трубах. Все это было ржавым, грязным, мерзко пахло, и он послушно останавливался, когда полицейские приказывали сделать это, открывал дверцу фургона, полицейские воротили от всего этого нос, наскоро проверяли документы и приказывали ему убираться с глаз долой, что он и делал. На его большой рост и великолепную физическую форму никто не обращал внимания. Они успешно маскировались грязным комбинезоном. В отличие от Крис и британской разведки, он прекрасно знал, что произойдет этот день. Знал и был к этому готов. Пока у него не было приказа убить этих людей. Хотя нет, людьми этих существ считать было нельзя. Но он на всякий случай решил разведать обстановку и понять, как он будет действовать, когда приказ поступит. Учитывая то, сколько существ было в этой ячейке, он, вероятно, будет использовать напалм. Самодельный напалм. Сам по себе напалм — это всего лишь бензин с загустителями, примерно такими же, какие используют в производстве шампуней. Изготавливать самодельный напалм его учил отец, долго служивший на Востоке и хлебнувший там лихо. Он знал, где эти загустители можно купить, а канистры у него уже были. Две старые и грязные армейские канистры, по 20 литров каждая. Когда поступит приказ, он разместит эти канистры на оба входа и взорвет их одновременно, чтобы все эти существа не смогли выбраться и сгорели дотла. За время своей службы в армии, а ему довелось хлебнуть лихо во время крайнего польского рокоша и потом в Персии, он лично убил 37 человек. Тех, кого он убил, будучи послушником, он не считал, потому что это были не люди. Это были существа, маскирующиеся под людей. Они ходили как люди, выглядели как люди, говорили как люди, но это были не люди, потому что они впустили в свои души черное зло. Одержимые дьяволом, они щедро сеяли зло вокруг себя, и кто-то должен был останавливать их, чтобы не наступил час и не свершился суд, суд, который по пророчествам свершится здесь, на руинах великого города. Он прибыл на место, когда еще не стемнело, и последние лучи солнца цеплялись за роскошные кроны деревьев в некогда регулярном, а теперь бессистемно разросшемся замковом парке. Завтра ожидался дождь, солнце садилось в облака, его лучи были красными, как кровь. Он замаскировал машину и перебрался назад. На нем был грязный и вонючий комбинезон. Он сбросил его и надел точно такой же, но чистый. Комбинезон был однотонным, темно-синего цвета, из износостойкой, водонепроницаемой, не горящей и не шуршащей при ходьбе ткани. Он сам выбирал его в магазине рабочей одежды, и он его вполне устраивал. Ботинки на нем были куплены там же. Они были почти как армейские, с высоким берцем, стальной вставкой в подошве, развитым протектором. Подошва была маслобензостойкой и не горящей. На руки он надел рабочие перчатки, лицо выкрасил специальным составом, какой использовали сталевары для того, чтобы находиться рядом с горячей печью, не обжигая лица. Пользоваться рабочими магазинами для покупки снаряжения его научил настоятель монастыря, в котором он служил Господу нашему, аббат Марк. Рабочая одежда и рабочее снаряжение часто еще прочнее армейского, стоит дешево и не привлекает к себе особого внимания. Никто не обращает внимания на человека, делающего свою работу. Покончив с переодеванием, человек открыл рабочий чемоданчик с инструментом и принялся за работу. Усиление бдительности в связи с последними убийствами в стране, появление постов армии, карабинеров и финансовой гвардии, проверяющих всех подряд, заставили его проявить осторожность и больше не возить с собой боевое оружие, как он делал это раньше. Даже документы прикрытия могли не сработать. Когда все настороже и ждут беды, никакие меры предосторожности не бывают лишними. Теперь он носил с собой только разборную винтовку, которая в полностью разобранном состоянии маскировалась под различные предметы и части инструмента. Для того, чтобы определить, что это именно винтовка, нужна была специальная экспертиза. Даже самый тщательный обыск в машине не помог бы. Сегодня он не собирался никого убивать, но винтовку решил взять, на всякий случай. Прежде всего он развинтил лопату. Само полотно лопаты он отбросил в сторону. Черенок для лопаты оказался тщательно выделанным стволом с затвором. Для того, чтобы зарядить винтовку, затвор нужно было вынуть, вложить туда патрон и снова закрыть его. У дрели Сантехники использовали ее для того, чтобы зажимать в шпинделе кусок троса и проворачивать скребок в трубе. Он отвинтил ручку и привинтил ее в нужном месте ствола для его удержания. В качестве спускового крючка и рычага затвора он использовал длинные болты, ввинтив их в соответствующую резьбу. Спусковой механизм был смонтирован в самом черенке лопаты. Приклад он собрал из рукоятки лопаты и двух ступеней небольшой алюминиевой лестницы. Баллончик с краской оказался глушителем, который он навинтил на конец ствола. Он разобрал небольшой бинокль, но мало ли зачем человеку нужен бинокль, и одну его половинку превратил в небольшой оптический прицел постоянной восьмикратности. Он закрепил его в соответствующих пазах на винтовке. Самая большая проблема была замаскировать патроны. Она была решена гениально. Патроны были спрятаны в разборных больших болтах. Их было всего 5 этих патронов, но больше ему и не было нужно. Калибр был одним из самых распространенных — 223 РМ. Он использовал принятый в британской армии боевой вариант МК-262-Мод-1 с тяжелой пулей в 77 гран. По своим боевым возможностям, на короткой, до 300 метров дистанции, он не уступал британскому 303-му без ранта или русскому 762 длинному. Под эту пулю была выполнена нарезка ствола, превращая это внешне неказистое оружие в идеальное орудие убийства. Мощное, точное, бесшумное. Закрыв за собой дверь, он канул в сгустившийся сумрак. У него не было прибора ночного видения, но это и не было нужно, потому что он происходил из рода казаков-пластунов. Отец научил всему, что знал сам. Как и отец, и дед, и прадед, он был вольным охотником и стрелком. Впервые он взял винтовку в 5 лет, а первого своего зверя добыл в 8. Его учили охотиться в плавнях. Плавни — это совершенно особенный мир, не менее страшный и враждебный к человеку, чем джунгли Индокитая. Зимой плавни и подмерзали, но достаточно было неосторожного шага, чтобы навсегда сгинуть. Летом плавни превращались в гибрид озера и болота с укромными местами, тропами и топями. Горцы их назвали психадзе. Пробирались с гор, чтобы воровать скот и поджигать стога сена, чтобы не давать казакам жизни. Бывали в плавнях браконьеры, контрабандисты, в последнее время наркоторговцы. Потому со станиц выделяли заставы, пикеты, которые уходили в плавни и иногда пропадали там неделями. Пропадали не просто так. В плавнях полно всякой птицы, зверя, такого как кабаны и дикие козы. Были места, где можно было разжиться и рыбой. В плавнях водились такие сомы, которые могли утащить на дно человека. С детства молодые казачата привыкали нести караульную службу в плавнях, добывать себе пропитание, охотиться и рыбачить, заготавливать впрок мясо, чтобы не испортилось, читать следы и ловить обнаглевших горцев. Жить в плавнях было невыносимо из-за сырости и мошкары, которая не только сосала кровь, доводя до бешенства, но и могла выдать тебя противнику. Когда казачата шли на действительную, они уже были готовыми следопытами-разведчиками, способными неделями выживать в нечеловеческих условиях. Таким был и Тихон, теперь уже послушник Виктор. Ему не нужен был прибор ночного видения. Он прекрасно чувствовал все препятствия и без него. А трава под его ногами, изгибаясь, не издавала ни единого звука. Больше всего проблем создавал кустарник, какой-то местный, цепкий, с хрусткими сучками. Он разросся так, что пройти тихо было почти невозможно. Слава богу, он быстро кончился. Видимо, тут была живая изгородь. Дальше было получше. Ставший лесом парк был необитаем. Здесь не собирали хворост, и надо было смотреть, куда ставишь ногу. Не было здесь ни птиц, ни зверья. возможно, из-за близости большого города, возможно, из-за того, что их кто-то тревожил. Но он не боялся, что в лесу могут быть лазерные датчики движения или, скажем, закопанные в землю датчики давления. Он уже бывал здесь при свете дня и заметил бы признаки того, что в лесу есть аппаратура. Эти существа были довольно наглыми. Они считали, что сатана защитит их точно так же, как людей защищает Иисус Христос. Они делали свое дело ночью, при свете луны, и никто потом не задавал вопросов по поводу пропавших. В этой стране давно отучились задавать вопросы. Так, осторожно пробираясь по лесу, он вышел почти к самому замку. Полуразрушенный он не интересовал его. Его интересовала заброшенная церковь, которая была справа и у которой уже стоял черный рейндж-ровер. Около него были люди. На одном была полицейская форма, но автоматы были у всех троих. Держа наготове винтовку, послушник Виктор пополз, чтобы занять намеченную позицию. Крис остановила машину. Ее опыт слежки был небольшим, но она понимала, что на узкой лесной дороге стоило только этому Даймлеру остановиться, и ее неминуемо обнаружат. Она остановилась, потому что увидела справа от дороги что-то вроде полянки, прогала между деревьями, где можно было оставить машину. Именно это она и сделала. Забрав с собой всю аппаратуру, она храбро отправилась в ночное путешествие по незнакомому лесу. Крис в детстве была сущим сорванцом, и более того, она участвовала в деятельности организации скаутов, созданной генералом Баден-Пауэллом. Это давало ей некий опыт прогулок по ночному лесу, но не более того. Любой разведчик услышал бы ее не менее чем за 100 метров. Тем не менее, ей удавалось правильно удерживать вектор движения, и очень скоро она увидела какие-то просветы между деревьями и услышала что-то непонятное. Стараясь не нашуметь, она пошла дальше, готовя аппаратуру для съемки. Происходящее послушнику Виктору было знакомо больше, чем он бы этого хотел. Судя по маркам автомобилей, сгрудившихся около заброшенной церкви, на сей раз он наткнулся на что-то действительно серьезное. Бывает, что в сети сатаны попадаются все молодежь, неразумные, похожие на взбрыкивающих на лугу жеребят, совсем еще дети. Они читают антибиблию, самое известное издание, которое выпустил североамериканский одержимый по имени Антон Шандор Лавей. Они лезут в канализацию и катакомбы, где нередко погибают. Они красят черной краской губы, надевают черные балахоны и переворачивают крест вверх тормашками. Ему не были интересны такие заблудшие юнцы. По-хорошему их могло вылечить покаяние, ептимия и ремень от родителей, а само появление молодежной сатанинской субкультуры было свидетельством скорого конца света. Его интересовали другие, те, кто всерьез занимается экзорцизмом и проводит полные сатанинские служения с человеческими жертвоприношениями. За этими существами он охотился. Этих существ он убивал. Несколько машин. Range Rover был самый простой из них. Daimler Benz, Maybach, три ланчи и темы. Явный признак присутствия государственных служащих. Возможно, кто-то из Сената. Два Lamborghini. Низкое распластанное купе Aventador и внедорожник Урус. Спортивный СС и еще две машины, которые он не сумел опознать. Осторожно, чтобы не выдать свое местоположение резкими движениями, он достал фотоаппарат и сфотографировал эти машины. Фотоаппарат в мобильном телефоне работал без вспышки, но какой-то свет был. Остальное доделают компьютерщики. Несмотря на то, что все эти существа подлежали уничтожению, воинство Христово ставило работу как следует, собирая всю информацию, какую возможно, чтобы выявлять этих существ и уничтожать их. Обычно рядовые члены ячеек не знали друг друга, но вот магистры общались между собой, входя в некое закрытое сообщество. Братьям пока не удалось проникнуть в него. Двое магистров, которых удалось захватить живыми, так ничего и не сказали. Один молча умер от пыток, другой как-то умудрился покончить с собой, сломать шею в запертой камере. Те трое, которые охраняли это нечестивое сборище, делали это спустя рукава. Очевидно, им заплатили, хотя могло быть и по-другому. Дьявол мог вселиться в любого. Один встал у дороги, другой шлялся около заброшенной церкви, где и должно было проходить сатанинское служение. Третий вовсе сел в машину. Черт с ними, в самом прямом смысле этого слова. Потом он увидел этот лимузин, и он его насторожил не меньше, чем Крис и графа Сноудена. В отличие от них, он не знал его марку, но сразу понял, что это редкая, необычная и дорогая машина, выпускающаяся очень небольшой серией и предназначенная только для сильных мира сего. Он несколько раз сфотографировал ее и запомнил, как она выглядит на будущее. Не исключено, что эта машина может найти ключ к верховной власти нечестивых, к паладинам тьмы и уничтожить их до последнего человека. Автомобиль остановился у церкви. Из него вышел мужчина среднего роста, весь в черном, одетый как на похороны. Нет, не в черном балахоне, как это показывают в фильмах, а просто во всем черном, как на похороны собрался. Гробовщик, мать его так. Для выражения любви к господину этого бывает достаточно. Черный цвет, типичный жест, правая рука ладонью к сердцу, левая вниз, указательный палец показывает на землю. Он знал все жесты, все обычаи, все повадки этих существ, переставших быть людьми. Сейчас должна была состояться полная месса с человеческим жертвоприношением. Это станет одним из последних злодеяний этих существ, до того, как очистительный огонь пожрет их. «Игнис Анат!» Мужчина открыл заднюю дверь и вывел девушку, одетую во все белое. Несколько шагов до покосившихся дверей церкви она сделала спокойно, бежать не пыталась. Напоили наркотиками. Им удалось установить, что помимо обычных этих существ используют какие-то непонятные составы, секрет которых разгадать также пока не удалось. Человек, принявший такой наркотик, внешне выглядит обычно. Он может поддерживать простейший разговор, отвечать на вопросы, если они несложно сформулированы. Но если ты прикажешь ему выброситься с 16-го этажа здания, он сделает это. Мужчина постучал в дверь церкви и сделал знак тот самый. Одна рука у сердца, другая показывает на землю. Знак принадлежности к церкви сатаны. Большего не было нужно. Но послушник сделал еще несколько снимков для суда инквизиции. Он сам не имел права убивать по своей воле, он только исполнял приговор суда. Дверь открылась, мужчина и женщина, в белом и в черном, вошли внутрь. Крис все это снимала, делая десятки снимков, стараясь ничего не упустить. Она уже поняла, что ввязалась в нечто непонятное и, возможно, страшное. У нее был такой опыт. В Париже она делала репортаж об организованной проституции в городе. Проще всего было бы предположить, что и здесь происходит что-то подобное. Сексуальная оргия в непривычной обстановке. Но Крис кожей чувствовала, здесь что-то другое, злое. Несмотря на то, что она видела человека с оружием, она все же решилась. Видя, что он смотрит в другую сторону, она быстро перебежала открытое пространство, прижалась к выщербленной, увитой благородным плющом в стене. Охранник ничего не заметил. Осторожно, на цыпочках, она начала продвигаться вдоль стены, чтобы найти окно. Сначала послушник не понял, что происходит. На какой-то момент ему показалось, что жертва намеченная к принесению Баал-Зебубу, пришла в себя и сбежала из рук ее палачей. Потом он понял, что это невозможно, но там кто-то был, кто-то, кто пришел из леса. Ему показалось, что это женщина. Он не знал, почему ему так показалось, но инстинкт подсказывал ему, это женщина. Что она такая? Что ей здесь надо? Зачем она пришла сюда? Что с ней сделать, если обнаружат? У него не было никаких инструкций на сей счет. Его специально предупредили, чтобы он не смел делать никаких попыток к спасению жертвы, обреченной на заклание. Что должно произойти, то произойдет. А если они уничтожат все гнездо, то спасут десятки, сотни, может, тысячи невинных жизней и хоть ненадолго отодвинут дату конца света. Но никто ему не говорил насчет того, что делать, если появится кто-то еще. Он приготовил винтовку. Стрелять было еще можно, но сразу же он передумал. Если он убьет эту женщину, ее все равно обнаружат, после чего эти существа впадут в панику и поймут, что о них кто-то знает. Если он попытается ей помочь, ее обнаружат и его тоже. И так плохо, и этак. Оставалось только ждать и молиться Господу. Она нашла таки место, откуда было видно то, что происходило внутри заброшенной церкви. Раньше здесь, видимо, был один из тех уникальных наборных витражей, которыми славные итальянские мастера. Разноцветное стекло, собранное на свинце. Но теперь витража не было, осталась только высокая и узкая дыра в стене, смотрящая на лес. Крис осторожно заглянула внутрь и обомлела. Здесь было богослужение, но такое, какого она никогда не видела. На алтаре вместо креста висела пятиконечная звезда. Послушники были одеты в монашеские черные балахоны. Виднелись кресты, но какие-то неправильные. Дрожа от ужаса, она поняла, что эти кресты, перевернуты сверху вниз, являют тем самым символ отречения от Господа и поклонения сатане. Девушка в белом, которую привели сюда, была привязана к камню, который имел 5 зубцов, та же самая звезда. Послушники стояли полукругом перед ней и что-то бормотали. Во многих местах горели свечи и еще что-то, дававшее сладковатый и удушливый дымок. Чем-то это напоминало марихуану, которую и она покуривала с подружками, но это была не марихуана. Понимая, что отступать уже поздно, она нашарила камеру и включила ее на запись, направив на сие неблагочестивое сборище. На лица участвующих были скрыты капюшонами, но она уже сняла машины, которые были припаркованы тут же. Вполне возможно, ей удастся потом идентифицировать кого-то. И тут кто-то со всей силы рванул ее за плечо. В отличие от Крис и послушника Виктора, офицера 22-го полка специальной авиадесантной службы, лейтенант граф Сноуден проявил куда большую осторожность. Поняв, что машина объекта свернула куда-то не туда, и недоумевая, что британская журналистка делает в лесу в такое время, он, тем не менее, промчался мимо на своем Нортоне и притормозил чуть дальше. Через некоторое время рядом притормозила черная Альфа-Ромео. — Что тут происходит, босс? — высунулся из машины Рик. — Если бы я знал, — сказал лейтенант. — Сдай немного назад. Контролируй выезд на трассу. Я пойду туда. — Без оружия, босс? В ответ лейтенант только махнул рукой. — Спрятать мотоцикл гораздо проще, чем маленький Фиат и тем более фургон. Лейтенант просто скатил его с дороги и положил на бок. Мотоцикл был черного цвета. Ночью не найдешь, пока не споткнешься. Черная мотоциклетная куртка и джинсы прекрасно подходят для прогулки по ночному лесу. Мотоциклетные сапоги не прокусит даже змея, которой в таких вот местах, увы, много. Он только снял шлем и оставил у мотоцикла. Шлем глушил звуки и закрывал обзор, а это было недопустимо. Еще раз посмотрев на экран своего коммуникатора, он выключил его, не дай бог сообщение какое придет, и поспешил углубиться в лес. «Пусти, бастард!» Ее сильно ударили, потом кто-то повалил ее, и ее прострелило такой мучительной болью, отчего руки и ноги стали как ватные. Она догадалась, что это что-то вроде стрекала для скота или шокер, каким оглушают животных перед тем, как убить на бойне. Двое подхватили ее под руки и потащили. Навстречу им из рейндж-ровера выскочил третий. Они обменялись несколькими фразами на каком-то языке, который она не смогла понять, как ни старалась. Она не знала, что это калабрийский диалект итальянского. Он отличается от итальянского настолько сильно, что калабриец итальянца вряд ли поймет, равно как и итальянец калабрийца. Двое прислонили ее к машине, третий побежал куда-то. Вернулся он еще с одним мужчиной, тем самым в черном, который привел девушку в белом на заклание. Только сейчас на нем не было головного убора. Черные шляпы Борсалина, и Крис увидела, что этому мужчине больше 40. Худое, белое лицо человека, почти не бывающего на солнце, и глаза фанатика, отдающего приказы сжигать книги и ведьм. Он рассмотрел Крис, потом отдал команду на том же языке, на котором говорили эти трое. Ее грубо обыскали, нашли и видеокамеру, и фотоаппарат, и прибор ночного видения. Выложили все это на капот. Мужчина, очевидно, распорядитель всего этого, посмотрел на изъятые, потом дважды наотмашь хлестнул Крис по щекам. «Очнись! Очнись! Кто ты такая?» Он говорил на практически совершенном английском. «Да пошел ты!» Если было нужно, Крис моментально переходила на язык лондонского дна и школы герл-скаутов, где нужно было драться за свое место. «Как интересно!» — мужчина скривил губы в некоем подобии улыбки. «И куда же прикажешь мне идти? К черту!» Он ударил Крис в живот. Это было очень больно. «Боюсь, что черт может и сам прийти к тебе. Кто тебя сюда послал? На кого ты работаешь? На этих попов?» «Да пошел ты! Кого ты знаешь? Коперника? Это он тебя послал сюда шпионить?» Мужчина еще раз ударил Крис. «Говори, если скажешь, разберутся с ними, а не с тобой, ты нам не нужна». Крис ничего не сказала. «Хорошо, сама напросилась». Распорядитель отдал приказ, мужчины кивнули. Тарин пошел открывать багажник рейндж-ровера. Послушник Витторио решил действовать. В армии, а точнее в отряде особого назначения, в котором он прослужил последние 2 года своей службы, его учили. В экстремальной ситуации каждый боец спецназа должен принимать решение сам, исходя из складывающейся ситуации. Значение имеет только выполнение боевого задания. Способ выполнения выбирает сам боец. Он больше не был ни казаком, ни телохранителем, ни бойцом отряда спецназначения. Вот только враг остался. И, возможно, эта женщина знала нечто такое, что будет полезно братьи. Забросив винтовку за спину, он пополз. У него ничего не было, кроме рук и прочной, армированной кевларом очень тонкой веревки. Но ничего другого ему и не было нужно. Возможно, кого-то другого и засекли бы во время передвижения, но только не пластуна донского казачьего войска, которого отец с 4 лет учил скрытно подбираться к ничего не подозревающему врагу. Он полз быстро и целеустремленно, приближаясь к человеку с автоматом, стоящему у рейндж-ровера и не подозревающему, что смерть совсем рядом. Под руку ему попался камень, и он моментально изменил план действий. Первым умер тот, который стоял сзади, справа от рейндж-ровера. Он просто поднялся за его спиной и одним рывком свернул ему шею. Второй, он стоял спереди, слева и в нескольких метрах от машины. Он упал, получив сильнейший удар в голову метко брошенным камнем. Третий находился в машине. и он сделал ошибку. Машина сама по себе — чрезвычайно опасное оружие. 2 с лишним тонны веса, возможность маневрировать, разгоняться до 220 в час — настоящий таран. Но он выскочил из машины, и прежде чем он успел поднять автомат, послушник Виттория выбил его из рук заученным тысячами повторений движений. Затем жизнь — это не кино — расправился с ним самым простым и гарантированным способом, проломил голову зажатым в руке камнем. Оружие, средства выживания, документы, пища, вода — так его учили. В глубоком тылу никто не будет тебя снабжать. Ты должен будешь сам позаботиться о себе. Оружие — 2 Беретты-12 и до боли знакомый автомат Калашникова. Запасных магазинов, конечно же, нет. Автомат он забросил себе на спину, от одной из берет отсоединил магазин. Автомобиль, внедорожник британского производства, полностью исправен, подойдет. Если нет, он успеет скрыться в лесу. У него не было приказа делать такое, пока не было, но эти существа просто не оставили ему другого выбора. Переключил беретту на автоматический огонь. Он стрелял из нее и знал, что в режиме автоматического огня она исключительно устойчива. Держа оружие наготове, он пинком открыл дверь, и существа в черных капюшонах, завороженные видом проливающейся во имя их господина крови, не сразу поняли, что происходит. «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen!» — выкрикнул брат Виторио и открыл огонь. Лейтенант, граф Сноуден, успел к самому шапочному разбору. В отличие от брата Виторио, он не был в этом лесу днем, не знал, что впереди, и не наметил дороги, и потому продвигался намного медленнее. Он вышел на кромку леса как раз в тот момент, когда брат Виторио расправился с последним из стражей, охранявших сатанинское сборище. Увидев происходящее, лейтенант счел благоразумным оставаться в лесу и посмотреть, что будет дальше. Оружия у него не было, а у этого человека оно явно было. Он увидел, что этот человек действует весьма профессионально. Он делает ровно то же самое, что сделал бы он сам. Прежде всего, он собрал оружие. Никакое оружие не бывает лишним. Потом проверил, исправна ли ближайшая машина для обеспечения отхода. Потом, держа наготове автомат, подошел к двери здания, которое графу показалось похожим на церковные, вышиб дверь и с порога открыл автоматный огонь. Граф Сноуден решил, что его намерение оставаться в тени и не ввязываться в непонятную разборку было самым верным. И тут он увидел, как кто-то в черном метнулся от здания к лесу. Перепрыгивая через залитые кровью тела, послушник ринулся к окну, на ходу меняя магазин в автомате. В отличие от Калашникова, беретта была ему мало знакома. Его руки были поставлены на совсем другое оружие, с другим способом присоединения магазина, с другим расположением переводчика, предохранителя, с другим расположением рукоятки затвора. Именно поэтому он потерял пару секунд при перезарядке, и одному из нечестивых удалось вывалиться в разбитое окно. Подскочив к окну, он дал длинную очередь вслед, но вряд ли попал, и искать теперь эту тварь в лесу было занятием безнадежным. Как бы то ни было, эти существа уже никому не причинят зла. Он подошел ближе к девушке, распятой на сатанинском пятиконечном кресте. Она была еще жива, но на последнем издыхании. Существа вскрыли ей вены на руках и на ногах, чтобы выпустить всю кровь. Эта кровь нужна была и господину. Она же собиралась ими и использовалась в ритуалах малого сатанинского причастия. Когда невозможно провести полное сатанинское служение с принесением человеческой жертвы. Они пили вино с кровью и ели гости с кровью, тем самым причащая зла. Послушник Виктория закрыл ей глаза и прочел над умирающей положенную молитву. Из кармана он достал небольшой медный крест и положил ей на грудь. Складным ножом он рассек путы, связывающие эту девушку, чтобы та могла умереть свободной. Помочь ей было уже ничем нельзя, но все же она могла умереть как создание Божие, а не как животное на бойне. Спасение души. Многим важнее спасение бренного тела. «Реквием алтерман, дона ес, домина эл люкс, перпетуа луцет ес, регус каптен эн пац, амен». С ее убийцами он уже рассчитался, и молитву по ним читать не собирался. Им все равно не попасть в рай. Они предстанут перед своим господином и узнают, сколь горяча сковорода. Все, о чем он сожалел, так это то, что ему удалось прервать их жизненный путь только сейчас, и они успели совершить то зло, которое совершили. Держа наготове автомат, он вышел на улицу, осмотрелся. Над развалинами замка и старой заброшенной церкви висела луна, лукавый символ подземелья. Ему хотелось выпустить очередь в это равнодушное светило, но он сдержался. Вместо этого он достал из рейнджа Ровела ломик и начал вскрывать припаркованные машины. В Ламборгини ему ничего не удалось найти, но в Майбахе он нашел 9-литровую канистру с маслом, а в одной из ланчей еще лучше 20-литровую канистру и шланг. Это было все, что ему было нужно. Он открыл все бензобаки и машин и под заунывный вой сигнализации заполнил обе канистры, 20-литровую и 9-литровую, из которой он вылил масло. Он зашел обратно в церковь, разлил бензин по телам существ, убитых его рукой, выходя, чиркнул спичкой и бросил ее назад. Бензин загорелся разом, весь с гулким хлопком. Его окатило горячим воздухом. Он перекрестился и то же самое сделал с 9-литровой канистрой, облил бензином машины и бросил спичку. Машины вспыхнули. «Игорь Санат!» Послушник Витория положил на соседнее сиденье автомат и нажал на газ, выворачивая руль. Слева полыхнуло. У какой-то из машин рванул бензобак. Случившееся поразило графа Сноудена до глубины души. Офицер британской армии, действовавший и на индостанском субконтиненте, и в Северной Ирландии, впервые за долгие годы он почувствовал страх. Эта расправа произошла почти у него на глазах. Человек в черном, он был едва ли не 7 футов ростом, расстрелял людей в заброшенной церкви. Кстати, а что они там делали? Потом поджег и церковь, и машины, на которых они сюда прибыли. Пока он был внутри здания церкви, граф посмотрел на коммуникатор и увидел, что его подопечный где-то здесь, в рейндж-ровере, понял он, в багажнике. Приказ предписывал опекать ее. В принципе, можно было угнать рейндж-ровер, пока этот человек был внутри церкви. Но только было одно «но». Это в кино все хорошо выглядит. Пригибаясь к рулю, главный герой жмет на газ, а вслед бессильной ярости летят пули. Однако в жизни немного по-другому бывает. В жизни обычно убийца появляется на сцене в самый неподходящий момент. Вот он выходит из церкви, и в руках у него автомат. А ты посреди открытого пространства, оружия у тебя нет, и деваться в сущности некуда ни тебе, ни ему. Тебе, потому что рядом нет самого захудалого укрытия, а ему, потому что ты его видел в деле. А еще одно убийство срока ему не добавит. А бронебойная пуля, выпущенная из автомата АК, может пробить и задний борт, и спинку сиденья, и твою спину. Так что с этим шутить точно не стоит. Когда человек в черном садился за руль рейндж-ровера, граф включил свой коммуникатор и вовремя пришел срочный вызов. Он нажал ответить. «Босс!» — послышался голос Рика. «Здесь неладно что-то». «Что именно?» «Пробежал какой-то козел. Жмет, как будто черти за ним гонятся». «Куда рванул?» «На юг, босс. Что делать?» «Ничего. Сейчас пройдет черный рейнджер. Следи за ним, но осторожнее. Видишь маяк? Да, босс, он движется. Сработаешь один, с маяком нормально будет. Не подставься только. Вызови остальных из города. Скажи, пусть будут наготове. Будет сделано, босс, а вы? На меня не рассчитывай. С этими словами граф побежал обратно. Шанс догнать Ламба 1 из 10, но все же и такой шанс, шанс. Его мотоцикл запросто поспорит в скорости с любым суперкаром мира. Если машина не свернула с федеральной трассы, он ее нагонит и поймет, что ко всем чертям здесь происходит. Крис решила, что лучший способ привлечь к себе внимание — это биться в багажнике, пока есть силы. На дорогах много полицейских постов. В связи с последними убийствами введены усиленные проверки на всех дорогах, особенно тех, которые ведут к Риму. Есть шанс, что машину остановят и потребуют открыть багажник. В конце концов, хуже того, что с ней сейчас, уже не будет. Она билась и билась. Потом багажник открылся, и все небо заслонил человек. Она замычала. Рот был заклеен, но человек не обратил на нее внимания. Он просто что-то взял из багажника и обратно закрыл его. Но она снова начала стучать ногами в борт. Потом машина тронулась, и она услышала глухой хлопок, но не поняла, что это. Машина ехала какое-то время по неровной дороге, потом свернула на ровную, но почти сразу остановилась. Она замерла и даже перестала стучать. Может быть, ее решили убить или оглушить? Но вместо этого кто-то открыл багажник и осветил ее фонарем. А потом рванул скотч, которым был заклеен ее рот. Это было так больно, что у нее слезы брызнули из глаз. Он не стал спрашивать, кто она такая и как здесь оказалась. Вместо этого он просто спросил, «Хочешь оставаться здесь или поехать со мной?» Крис долго не раздумывала. «Хочу уехать отсюда». Неизвестный перенес ее в фургон, посадил на переднее сиденье и пристегнул. В фургоне неприятно воняло.